11 глава послания евреям начинается так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Братья и сестры, я почему хочу об этом поговорить, что недостает веры. У многих из нас недостает веры. И нам надо ее приобретать больше, больше и больше. От чего вера? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Значит, чтобы приобрести веру больше, надо читать Слово Божие, надо любить Слово Божие. Для чего вера? А вообще без веры Богу угодить невозможно. Дьявол так пытается отвести от веры. Слушайте внимательно, я за всеми слежу, со всеми слежу. Хотите, обличу кого-нибудь? А ну, сестра, встань, неправильно слушаешь. Дети, вы тоже посмотрите сюда, все сюда смотрите. Потому что это очень важный вопрос. Вы понимаете, в мире веру вообще не представляют, что это такое. Они спрашивают, ты какой веры? А, баптистской. А я православной. Это говорит о чем-нибудь, братья и сестры? Ни о чем. Ни о чем. Это какой-то, ну, вскользь веры. А вера сама – осуществление ожидаемого. Вот я ожидаю вечную жизнь. Я ожидаю восхищения. И так ожидаю, что оно у меня осуществимо, осуществление, как сущность, как реальность, что будет восхищение, будет жизнь вечная. Почему я так верю? Потому что умер Иисус Христос за мои грехи, выкупил нас, дал нам жизнь вечную. Он подарил ее нам, Он ее купил, уплатил Своей смертью, а нам подарил даром. Вот я слышу это Слово Божие и по слышанию верю, воистину так. Я верю, потому что я дитё Божие. Почему? Потому что воскресением Иисуса Христа воскресил и меня. Братья и сестры, вы все верите, что Христос воскрес? Все верите. Трудно в это верить? Нетрудно. Мир тоже. Когда Пасха, они приветствуют. Христос воскрес. Отвечает, воистину воскрес. Правда это или нет, что они отвечают так? Не во всех. Не во всех. Вот я хотел бы вот что, друзья, потому что дьявол часто нашу веру пытается заменить чувствами нашими. Нашими чувствами. Что тогда происходит, друзья? Я верю по-детски, потому что прочитал и поверил. Чувства мои бывают изменчивы мне. Вот верю, радуюсь, прославляю Бога, потому что прочитал и поверил. Вдруг я согрешил. Или мое настроение кто-то испортил. Сатана мне шепчет, ты понимаешь, вот проверь свои чувства. У тебя не в порядке с Богом. У тебя потеряно спасение. Если спросят в этот момент, ты дитя Божие? Да какое я дитя Божие? У меня такая жизнь нехорошая. Там не так, там не так. Был я дитя Божие, а на сегодня я не знаю. Я обычно таким людям говорю, у тебя дети есть? Есть дети. Все хорошие дети? Не, не все хорошие. А они твои дети? Мои дети. Ты хороших, наверное, детей кормишь, одеваешь, обуваешь, а не хороших. Да всех кормлю. Братья и сестры, вот такие простые примеры. Мы, дети Божьи, остаемся, даже когда и плохие, капризные, вредные. Это одно, друзья. На чувствах дьявол совсем другое преподносит. Ты уже не дитя Божие. Вот еще что, друзья. Давайте библейские примеры проверим некоторые. Вот читали здесь. Верою Авраам повиновался. Ну вот, к примеру, такое. Авраам слышит или сон, или наяву голос Божий. Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, и принеси его в жертву. На такой-то горе. Братья и сестры, какую веру нужно здесь, чтобы вот так вот повиноваться? Что ум в этот момент может сказать? Слушай, тебе не иначе, как что-то прибредилось. Да и вообще, можно ли такому поверить? Спал, во сне приснилось. И теперь, ну, другое дело, если бы ты возьми козленка и принеси в жертву на горе такой-то. Ладно, это еще не так. Сына твоего возьми и принеси в жертву. Подумайте сейчас, братья и сестры, у кого сыновья есть? Ну, сын был тогда примерно 14 лет. Вот Владик сейчас пел, вот самый задний в очках. Тебе сколько? 4? 16? А, 16. Такого уже не повалишь, не свяжешь. А вот у кого 14 лет. И вот такого принести в жертву. Что делает Авраам? Жене своей не говорит. Рано утром поднялся, дров приготовил, взял с собой двоих слуг и пошел. Идет день один. Сомнение должно бы появиться, чувства должны бы свое дело сыграть, что ты делаешь. Ты проверь еще раз, вернись, ляжь спать. Господи, если это правда, если это от Тебя, Ты повтори мне еще раз. Тогда я соглашусь. Разве мы так не испытываем Бога, друзья? Сколько раз? Авраам второй день идет. На третий день приходит к тому месту. Авраама искушает сын его. Когда идет на гору, сын спрашивает, отец, вот дрова, вот огонь, где жертва? Господь усмотрит. Я возвращаюсь, братья и сестры, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что видел в этот момент Авраам? Ничего не видел. Что он в этот момент думал? Он одно думал, как бы угодить Господу. А если даже и умертвить сына своего, Авраам обещал, что от моего сына произойдет великий народ, многочисленный народ. А как же так? а Бог силен воскресить. Вера, какая сила веры, братья и сестры? Вера передвигает горы. Скажи горе сей, поднимись и ввергнись в море. И если не усомнишься, будет. Что такое усомнишься, братья и сестры? Авраам не усомнился. Но вот удивительно, братья и сестры, вот ряд примеров, что Бог во всех своих обетованиях оставался верным. Авраам берет нож, протянул руку, а в это время Бог через ангела говорит: не надо, не бери нож, не делай этого. А что мне делать? Вон ягненок запутался в кустах, возьми его. Откуда-то ягненок тут оказался. Богу все возможно. Теперь посмотрите, друзья. Даниил, вот книга пророка Даниила. Я читать не буду, я побольше успею сказать, друзья. Вы это все знаете. Даниил молился Богу. Но на Даниила была завистливая, коварная мысль. Как его уловить в чем-то, чтобы его сместить с его первенства? Он первенство имел при царе, министр. Как его с этой должности убрать? И царю сказали: царь, вот в течение месяца, если кто-то будет молиться какому-то Богу, кроме тебя, давай, подпиши указ, такого человека надо убить, уничтожить. А царь по гордости своей и подписал. Даниил узнал об этом указе. И, конечно, хотелось бы вот уму поверить, на чувство перевести и даже так бы согласиться. Да я умом своим вот этот месяц перетерплю. Господи, ну ты ж меня за это простишь. Я этот месяц не покажусь в молитве перед людьми. Ну, месяц, ну что такого? Я слушал, когда брат с севера, перевозчиков Вениамин, рассказывал. Говорит, приехали крестить одну женщину, а с берега муж с этим, с ружьем. Вот у меня два заряда, один в тебя, а один в жену. Копайте себе, а потом, говорит, не надо копать. Могила будет для вас речка в воде. И вот стоит заряжен. И Вениамин, это раньше рассказывал Дима Манников, потом Вениамин, они вместе были. И Вениамин говорит, этот человек не промахнется, это точно застрелит. И вот крестит, а сам на чувствах ожидает, куда же вот эта пуля ударит, или сюда. И показывал даже, или сюда, или, может быть, в сердце. Говорит, вот жду, сейчас, сейчас. Покрестил, выходят, а Дима Манников бегает туда-сюда, туда-сюда. Я спросил его потом, что ты бегал? А я ему не дал стрелять. Я быстрее пули мотался туда-сюда. Но как вот, друзья, чувства часто мешают, чтобы сбить человека с веры. Мы спрашиваем, а когда ты крестил, ты хоть спросил, веруешь ли в Иисуса Христа? Тут чувства-то одно только были. Куда ж пуля стрельнет? Куда поп...? Говорит, не знаю. Ну, похоже, все хорошо покрестил. Спрашивал, хорошо. Ну, это так Бог усмотрел, что не растерялся все-таки. Но, друзья, ну, все-таки вот нам эти примеры не зря оставлены. Даниил, потерпи один месяц. У тебя же разум какой. Ты же министр. Ты же понимаешь, ученый человек. Ну, потерпи месяц один. Пройдет, а потом молись опять. Мы спрашивали Вениамин. Ну, а вы могли вот так вот, такую опасность миновать? Ну, напьется он пьяный, а вы покрестите, он и знать не будет. Или он на охоту уедет, а вы подкараулите в этот момент. Говорит, он-то он, а за ним там бесы. Дьявол не пропустит. Он следит. У нас вера есть? Или мы просто обманщики? Даниил тоже знал, что если я уступлю на месяц, тогда годами мне никогда не вернуть. Чувство – это такая сила. Если не заменят нашу веру, друзья, некоторые с ума сходят, когда вместо веры допускают чувства. А чувств мы порой не находим покоя ни днем, ни ночью. Мы не лишаемся чувств, друзья, но мы чувствам даем возможность тогда, когда вера получила просимое. Тогда чувства входят, участие веры, и в нас происходит тогда совокупная радость. Но прежде всего вера. Я только вот что хочу подметить, друзья. Дети, а ну-ка давайте подскажите. Первый вопрос вам. Когда Даниил молился и не переставал молиться, а наоборот усилил молитву, он полагал, что царь его спасет? Как вы думаете? Он полагал, что все-таки Бог не допустит и смерти не будет. Ну ладно, пусть этот вопрос будет потом. Дети, вы знаете о том, что Даниила бросили в ров, да? Знаете. А львы съели Даниила? Не съели. Я хочу опять спросить, братья и сестры, думал ли Даниил, что львы его не разорвут, не растязают? Второй вопрос, друзья. Ладно, давайте потом соединим. Три отрока. Когда был построен истукан в 60 локтей, золотой. Навуходоносор так распорядился. И было указание никому не поклоняться, только вот этому истукану. И такой день настал, когда все должны упасть и поклониться. Все согласились, поклониться так поклониться. Мы иногда не придаем значения, друзья, и говорим, ну, кто пойдет на выборы, идите, это на вашей совести, братья и сестры. И некоторые идут. Ну, кто пойдет в армию, примет присягу, ну, ладно, дело ваше. И некоторые принимали. Но дело не в этом. Вот три отрока, они выделились из такой среды, что там в плену были священники, евреи, там в плену были книжники, фарисеи, там в плену были левиты, в плену были евреи. Много. Но почему вот эти три? Как их звали, дети, кто знает? Сидрах, Месах и Авденаго. И вот как они отвечают? Я это прочитаю, братья и сестры, очень, очень впечатлительно. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Зачем так говорить? Это не дерзновение, это дерзость. Раздражать царя? Кто выше царя? Это гроза, это лев. И зачем его раздражать? Можно было бы мягенько, спокойненько. Знай, царь, что мы истукану поклоняться не будем. Почему, друзья? Мы верим, что Бог силен нас спасти. А если не спасет, ладно, все равно. Друзья, вот у каждого из подвигов должно заключение быть. Я готов на смерть. Спасет Господь во славу Его, пусть Он прославится. Если нет, все равно отступать не буду. Отступать не буду. Вот что означает вера. Ну, а на самом деле, друзья, берут, связывают, сильные люди связывают. Там не вырвешься, не крикнешь, ничего. Связали веревками и как бревнышек бросают в огонь. Побросали троих, ходят четверо. И царь смотрит, спрашивает, мы сколько бросили? Троих, да. А почему четверо? Посмотрите, похож на Сына Божия. В Божьем облике. Друзья, вот там, где вера действует, прославляется Бог. Как бы хотел Бог, чтобы через нас прославиться. Я на Новый Завет перейду. Вот женщина идет за Иисусом и кричит, кричит, кричит. До того надоело, что ученики уже, Господи, ну ответь ей. Она за дочь свою, Господи, помилуй мою дочь, помилуй, она жестоко беснуется. Христос не женщине, а ученикам говорит, ну нехорошо же взять хлеб у детей и бросить псам. Братья и сестры, женщина слышала этот ответ или нет? Ну, конечно, слышала. Женщина слышала. И в это время женщина говорит, ну, понятно, я согласна, но и псы питаются крохами со стола господ своих. Я спрошу вас, братья и сестры, оскорбительно поступил Христос с женщиной или нет? Оскорбительно. Оскорбительно. Хотя у него могло бы найтись оправдание. Вот если бы ученики спросили бы, Господи, почему ты так с ней поступил? Не в твоем характере это, не в твоем понимании это. Он бы сказал, ну что вы не знаете, это ж язычница. А я пришел к евреям. Все. Все. Но здесь, друзья, вот момент, решающий момент. Если женщина обиделась бы и сказала, ну вот это да, а я думала, это такой учитель, это такой милосердный, он никогда не скажет оскорбительно, а нету правды на свете, нету, махнула и ушла. Осталась при своем характере. Осталась при своем «я» гордом. А вот Бог с нами так поступает. Женщина сказала, псы питаются со стола Господь. Вот этого хватило, что женщина показала, готова к смирению, готова к послушанию, готова. А если готова, женщина, иди, дочь твоя исцелилась. А людям говорить, какая вера великая! О, женщина, велика вера твоя! Братья и сестры, я хочу вот чем закончить. Иногда у нас бывает такое. Вот мы не отказываем, просят, помолитесь, помажьте елеем. Мы молимся, мажем елеем, читаем Слово Божие. И молитва веры. Ни пресвитера, ни елей. Это только лишь указание Божие. Позови пресвитеров церкви. Не кого-то посторонних, пресвитеров. Елей – это свидетельство, как образ Духа Святого. Но главную роль играет молитва веры. Исцелит болящего. И восставит его Господь. Спрашивает, чьей веры? Ну вот давайте посмотрим, друзья, прикосновение Иисуса Христа. Кому было? Кто получал исцеление? Кто первый обращался? «Господи, помилуй меня! Господи, сына моего помилуй! Господи, дочь мою!» Была вера в этих, которые обращались? Конечно. Молитва веры. Поэтому, прежде всего, молитва у больного. Молитва веры. Спрашиваем всегда, вера есть? Ну, есть вера, есть вера. Молимся. Куда человек направляет свое сознание? На веру или на чувство? На веру вверх, на чувство вниз. Как только помолился, служитель или служители, у больного сразу ожидание. Так, я исцелился или нет? Так, что у меня поменялось? Да ничего. Я так и знал. Оно так и будет. Ну, ладно. Надо опять таблетки брать. Надо опять лекарства. Надо опять по-старому. Куда перешел человек? Веру потерял. На чувства. Братья и сестры, иногда говорят, а что делать? Ну, болит. Ну, продолжает болеть. Что делать? Конечно, ни один служитель не скажет. Если кто-то и говорит, большой риск берет на себя. Помолились, поверь, больше лекарства не употребляй. Хотя дело идет к этому. Когда мы обращаемся к Богу, то плохо, когда башков, боженят вокруг много лежат. И там таблетки, и там, и врачи, и всякое. Боженят больше, чем триединый Бог. И вот человек по пословице «надейся на Бога, но не забывай лекарства, сам не плашай». Братья и сестры, как мы этим огорчаем Господа? Я знаю таких людей, которые решительно поступали. Дети, что за крик такой? Решительно поступали. Помолились служители, все, больше не буду. Но только что надо? Надо вот эту веру. Вот Даниил знал, что его бросят в ров? Знал. Знал, что могут львы растерзать? Знал. Он готов был на смерть? Как вы думаете? Готов был на смерть. Вот эти отроки знали, что они в печь попадут? Знали, что они сгорят? Знали. Может... Может, по-другому получиться, но это, у них было сказано так, если не будет так, мы только вперед. И когда они пошли вперед и ни шагу назад, то огонь потерял силу. Какие ни были голодные звери, ни один из них не тронул Даниила. Братья и сестры, когда Авраам протянул нож, чтобы заколоть своего сына, Бог сказал, не надо, не надо. Но когда? Какой момент? Дайте веры больше движения, друзья. Дайте для веры больше хода. Дайте. Вера есть осуществление ожидаемого. Это до какой степени? Когда надо мной молятся, или бесов изгоняют, или, может быть, молитва за моего сына или за дочь. Вера есть осуществление. Я уже верою вижу, Бог меня исцелит, потому что все сделано по слову Господа. По слову Господа. Бывают единственные случаи, когда у меня не достиг Бог то, что хотел, и оставляет на мне болезнь, как жало в плоть, чтобы я не превозносился, чтобы я не возгордился. Такое бывает. С этим надо смириться и сказать, Господи, да будет воля Твоя. не роптать и не требовать. Но на это надо полное откровение, как у апостола Павла. «Довольна с тебя благодати моей». Братья и сестры, если мы на это не идем, согласие, тогда или надо веру, чтобы получить исцеление, или у нас будет беда. А какая беда, братья и сестры? Когда мы переходим на чувства, когда мы доверяем больше окружающим средствам, чем Богу. И после у нас гаснет вера, гаснет. Мы тогда боимся, как бы ни случилось чего хуже. Мы боимся смерти, ужасно боимся смерти. Я дрожу, потому что хочу жить. Почему я хочу жить? Да веры у меня не хватает. Небо лучше, чем земля. Или, может, земля лучше, чем небо. Веры не хватает. Вот почему сказано, братья и сестры, всякому приходящему к Богу должно веровать. А без веры угодить Богу невозможно. Что надо, братья и сестры? Вера от слышания. Почему у многих вера слабеет? Читают мало Слова Божия. Слово Божие – это есть питание для нашей веры. Как нам прожить без веры, друзья? Я помню, такой псалом мы пели. «Тьма наступает, своими полками всех сокрушает, кто верой бедны». Вот сейчас нас много. Придет гонение, и я по-прошлому знаю, как мало останется здесь. Как многие перейдут на чувства. Надо мудрым быть, надо осторожным быть, надо разумным быть, надо покорным быть властям и под регистрацию. Это было такое, друзья. Придет, может быть, другой какой-то Богом усмотренный метод. Вот кризис, дойдет до голода. Меня спрашивали вчера в Каневской, дети, как будут восхищены? Я говорю, братья и сестры, может, дети быть восхищены раньше нас, а мы будем смотреть, как они менять будут тела, старые на новые, и будем переплавки готовиться к восхищению. Такое может быть, раньше такое было, когда на глазах умирали дети от голода. Умирали, а родители вопияли к Богу. Бог знает, как приготовить к восхищению, друзья. Но вера есть, что даже голод настанет, даже работы не будет, даже дойдет до того, что ни продать, ни купить, даже дойдет до того, что тебя ограбят в эту ночь, потому что будет грабеж, будет что угодно. Вера есть или нет? Готовимся ли мы приобретать веру, друзья? Если веры не будет, нас сокрушит сатана в два счета. В два счета. Вот к какому времени мы приближаемся. А без веры Богу угодить невозможно. Давайте помолимся, друзья. И помолимся сердечно. Попросить, Господи, умножь у меня веру. Пусть прославится в этом Господь. Аминь. к ногам святым.